Затерянная долина. 1. Близнецы Марк и Стивен выделялись даже среди себе подобных, являясь не столько одной душой, разделенной надвое, сколько двумя душами, сделанными по одному лекалу. Их характеры совпадали почти во всем: в предпочтениях, надеждах, страхах, желаниях. Братья любили одинаковую еду, носили одинаковые костюмы, шляпы и галстуки. И, конечно же, не любили все одно и то же, а подобная связь самая сильная. Обоим было по 35, но оба оставались холостяками. Им всегда нравилась одна и та же женщина. Поэтому стоило девушке определенного типа появиться на горизонте, братья честно обсуждали положение и, сойдясь на том, что расставание будет невозможным, вместе поворачивались к той девушке спиной и сменяли обстановку прежде, чем разлучница успевала внести в их жизни беспокойство. Ибо близнецы любили друг друга безграничной любовью, неописуемо нежной и всемогущей, как силы природы, а единственным их настоящим страхом была возможность расставания. Внешне братья необычайно походили друг на друга даже для близнецов. Глаза и те имели одинаковый цвет. Морской, серо-зеленый оттенок, что иногда сменяется на синий и мрачнеет по вечерам. Лица тоже были одинаковы. Орлиный нос, строго поджатые губы, сильная резкая линия челюсти. Оба близнеца обладали не только даром фантазии, подлинной, окрыленной, но и большой силой воли, без которой подобный дар нередко становится источником слабости. Другим же даром было умение испытывать подлинное, живое чувство, не только затрагивающее поверхность сердца, но и пронзающее его до самых глубин. Оба располагали собственными средствами, но изучали медицину, потому что имели к ней интерес. Марк специализировался в болезнях глаза и уха, Стивен — в расстройствах нервов и ума. У братьев была своя совместная практика, пользующаяся успехом и даже уважением. В доме на Уимпол-стрит, где на медной табличке стояли их имена доктор Марк Уинтерс, доктор Стивен Уинтерс. В июле и августе 1900 года близнецы отправились вместе за границу, чтобы, согласно своему обычаю, исследовать горные цепи одну за другой, где братья собирали местный фольклор и естественную историю, записывали в небольшие книги с фотографиями Стивена в качестве иллюстраций. В этом году они выбрали Юру, точнее ту ее часть, что лежит меж Лак-де-Жю, Больмом и Флёрье. Конечно, нельзя покрыть весь горный массив за одно короткое путешествие. Приходилось исследовать его по частям, один год за другим. В качестве же штаб-квартиры братья выбирали тихие, немодные места, где не было опасности повстречать привлекательных особ, способных нарушить безграничное счастье таинственной братской любви, мистической привязанности, существующей между близнецами. «За границей, сам знаешь», — говаривал Марк, — «люди хитры, и трудно им сопротивляться. Английское хладнокровие улетучивается, и простое знакомство обращается связью раньше, чем ты успеешь все обдумать». «Именно», — соглашался Стивен, — «дома тебя защищают приличия, но там они вмиг исчезают, оставляя тебя уязвимым, открытым для неожиданных нападений». Подняв взгляд, братья засмеялись. Каждый читал мысли другого, будто опытный телепат. И Марк, и Стивен таким образом намекали на свой страх, что кто-то из них останется один, а другого уведет женщина. «Конечно, в нашем возрасте приобретаешь иммунитет», — заметил Марк. «По крайней мере, должен», — философски улыбнулся Стивен. «Нет. Приобретаешь», — решительно постановил Марк. Он по взаимному согласию брата играл роль старшего. Марк, если на то пошло, был несколько практичнее и смотрел на жизнь, может быть, чуть более критично. Стивен всегда принимал все на веру, не проанализировав, даже не пораздумав. Однако он питал большую склонность к мечтам и грезам, как и все, кто любит фантазировать ради самой фантазии. 2. Братья жили на краю лесов, покрывавших склоны Шассерона с той стороны Лерас, что лежит напротив Сен-Круа. Там, в крестьянской хижине, им отвели две спальни и комнату, которые близнецы находили очень приятными, как и простую еду, приготовленную руками Мари Петавель. Братья целыми днями ходили пешком, взбирались на горы и исследовали окрестности. Марк собирал легенды и фольклор. Стивен изучал природу, рисовал карты и планы. Впрочем, это было всего лишь разделением труда. Каждый питал к работе другого не меньше интереса, чем к собственной. Если удавалось вернуться вовремя, долгими вечерами близнецы курили на шаткой деревянной террасе, и счастливые, будто дети, делились результатами. Сравнивали записи и составляли главы. Все, что они делали, Марк и Стивен делали с мальчишеским энтузиазмом. Дни, проведенные порознь, доставляли им, казалось, столько же радости, сколько проведенные вместе. И после своих отдельных экспедиций каждому удавалось вернуться с сюрпризами, пробуждавшими в другом близнеце интерес, даже восторг. Таким образом, братьев миновала жизнь, которую иностранный элемент ведет в отелях. Днем далеко не живописная, а по ночам полная шума и ненужной роскоши в нарядах. Иногда Марк и Стивен проходили мимо этих караван-сараев, и ежевечерние пиры, в отблеске которых долетали до братьев, лишь заставляли их ценить свое мирное убежище на краю леса еще больше. Близнецы совершенно не привезли с собой вечернего платья, даже ля смокинга. «Эти огромные отели своей атмосферой прямо-таки отравляют горы», — заявлял Стивен. «Убивают всю мистику. Этим людям с их флиртом, азартными играми и прочим куда лучше было бы в Трувилле или Дьеппе», — соглашался Марк, в глазах которого сверкало презрение. Так братья оставались равнодушны ко всем следам иного мира роскоши и веселья вокруг, охраняя себя от ревности, которую так легко пробудить, если речь идет о великой любви, когда вся ваша жизнь зависит от безраздельного влияния объекта привязанности. Никто из шумной светской толпы не мог поставить совместную жизнь близнецов под угрозу. Во всяком случае, едва ли там можно найти женщину, способную понравиться кому-либо из них. Эту мысль нужно подчеркнуть, хотя не стоит преувеличивать. Некоторые случаи в прошлом доказали, что угроза совершенно реальна, и лишь своей силой воли братья смогли ее избежать. К тому же обычно речь шла о неангличанках. Взять, к примеру, то приключение в Будапеште или лондонский случай с гречанкой, сперва бывшей пациенткой у Марка, потом у Стивена. Ни один, ни другой не говорили об угрозе прямо, но без сомнения странный страх, будто однажды женщина украдет одного из братьев и оставит второго в одиночестве, каждый раз более или менее живо пробуждался в их разумах, стоило им оказаться на новом месте. Должно быть, он имел инстинктивный характер, как страх перед волком является инстинктом для оленя. Что было интереснее всего, хотя и естественно, каждый брат боялся не за себя, а за другого. Если бы Марку сказали, что когда-нибудь он женится, тот пожал бы плечами и улыбнулся. «Нет, но я ужасно боюсь, что женится Стивен». И наоборот. 3. А потом среди ясного неба сверкнула молния и попала в Стивена, застав того совершенно врасплох и став немалым потрясением. Дело было в том, что Стивен даже лучше брата владел славным, но трагическим даром поэтов и детей строить целый рай из нескольких несущественных деталей и селить там свою душу. Это произошло в конце первого месяца, проведенного вместе, целого месяца безоблачного счастья. Никогда еще после своего путешествия в Абруцци 2 года назад братья не бывали так счастливы, и ни единая душа их за эти 30 дней не потревожила. Они собирались переместить свою штаб-квартиру на пару миль дальше, ближе к Валь-де-Травер и Крё-ду-Ван, и оставалось только договориться насчет дня отъезда. Но однажды Стивен, возвращаясь домой в одиночку после целого вечера, проведенного за фотографированием, увидел лицо. И это зрелище оказалось настолько внезапным и неотразимым, что буквально нанесло ему удар в самое сердце. Как подобное зрелище может лишить покоя человека сильного, разумного, здорового духом и крепкого нервами, в один миг наполнив его лихорадочным, страстным стремлением к обладанию? Ни философии, ни науки не объяснить этой тайны. От внезапного бурного желания у Стивена закружилась голова. Его душа стала по-настоящему больна сладким и смертельным недугом. Подобные случаи, без сомнения, очень редки, но нельзя отрицать, что они случаются. Стивен, несколько усталый, шагал домой в сумерках. За его спиной солнце уже скрылось за далекими горами на французском горизонте, окружавшими долину Роны. Луна заливала открытую местность вокруг своим призрачным сиянием, которое забиралось в каждую расщелину и каждую сосновую рощу Юры. Кругом колебался прохладный ночной воздух, наполняясь шепотами, между ветвей пробивался свет, а богатство ароматов могло соперничать с садом. Никаких троп здесь не было, и Стивен, должно быть, сильно сбился с пути, ему нужно было выйти на горную дорогу, ведущую прямо к хижине, но вместо этого он неожиданно вышел прямо на электрический свет, распространявшийся вокруг одного, не самого крупного, из деревянных отелей на окраине леса. Этот отель Стивен узнал сразу же. Они с братом всегда усердно его избегали. Это место было не настолько шумным и людным, как более крупные караван-сараи. Однако его также населяли личности, которых их с Марком совершенно не интересовали. Стивен отклонился от пути на целых полмили. По-видимому, когда ум ничем не занят, а тело утомлено, человеческий организм воспринимает все с повышенной остротой, недоступной в противном случае. На веранде за стеклом стояла девушка, и ее лицо выпрыгнуло навстречу Стивену во всем своем властном великолепии, завоевав его дух, ничем в тот миг не защищенный, настолько, насколько возможно. Лик девушки стал центром всего существа Стивена, прежде чем тот успел что-либо подумать, сделать, сказать «да» или «нет». Он замер, будто перед ним неожиданно вспыхнула молния, затаил дыхание и стал смотреть. Лицо этой девушки, стоявшей чуть поодаль от разряженных в пух и прах господ, сидевших под ярким электрическим освещением, предстало перед глазами Стивена совсем недалеко, во всем своем мрачном меланхоличном величии. Лик этот был так нежен и прекрасен, словно вся красота ночи, леса, звезд и восходящей луны снизошла на землю и сосредоточилась в одном единственном человеческом лице. Девушка стояла в пределах всего 20 футов от Стивена, искоса вглядываясь в темноту из широкой оконной рамы в углу. Изо всех людей, которых Стивен когда-либо видел, эта женщина произвела на него самое неотразимое впечатление. Она как будто была гостьей из другого мира, случайно упавшей в гущу жителей отеля. В некотором роде так и было. Лицо девушки ничем не напоминало об известных Стивену европейских странах. Она была с Востока. Ее лик наполнил душу Стивена волшебством чужих солнц. На миг перед его взором пронесся парад далеких небес, и все исчезло. Но теперь в углах его существа, до тех пор остававшихся темными, зажглись факелы. Определенно, окружение девушки, на фоне которого она так сильно выделялась, выгодно оттеняло ее достоинство, но причина, по которой она так поразила Стивена с первого взгляда, была в том, что электрическое освещение не достигало незнакомки, стоявшей спиной к окну. Все ее тело от плеч и ниже было окутано тенью. Только лицо и шея были чуть повернуты так, что нежное сияние восходящей луны освещало изысканные восточные черты, казавшиеся в глазах Стивена прелестными, как ничто доселе. Лик девушки, подобный экзотическому растению среди толпы сорняков, мешающих расти, словно выплыл навстречу Стивену по косому лунному лучу, а вслед за ним и она сама. Сознание Стивена, отделившись от него, полетело ей навстречу. Он едва мог дышать. Так велико было его счастье от ощущения близости к девушке. Та уже была в его объятиях, его губы касались ее душистых волос. Стивена переполняли боль и наслаждение. Его состояние было подобно экстазу, пожалуй, что и в прямом смысле слова он словно оказался вне себя. Прикованный к клочку лунного света на краю леса, он провел так, может быть, целую минуту, а может быть и две, прежде чем понял, что произошло. Тогда Стивен испытал второе потрясение, еще сильнее первого. Девушка не просто смотрела прямо ему в лицо, но и поднялась на ноги, словно начиная его узнавать. Изящным жестом она чуть склонила свою прелестную головку, будто кивая знакомому, и улыбалась ему глазами. В этот миг, когда во всей крови Стивена разлилось безудержное желание, он осознал мистическую тайну. Боль и наслаждение обладают одной и той же природой. Он бессознательно попытался сдержать себя, но потерпел поражение. Нечто, скрывавшееся в глазах девушки, лишило его всякой силы воли. Пошатнувшись и ухватившись за ближайшее дерево, Стивен ступил на клочок лунного света и скрылся в густой темноте вокруг. В наши дни, лишенные всякой романтики, это кажется невероятным, однако Стивен, человек сильного и твердого характера, до сих пор знавший о подобном только через рассказы других, теперь сладко дрожал, прильнув к сосновому стволу, полностью обессиленный от испытанной любви с первого взгляда. «Клянусь Богом, ради этого я готов принять мучительную смерть, готов перенести целый век страданий ради того, чтобы подарить ей один миг счастья». Эти неуклюжие слова, в которых сосредоточилась вся его страсть, вырвались у Стивена прежде, чем он понял, что говорит и делает. И стоило этому произойти, как он понял, эти жалкие фразы не способны выразить и десятой доли бури, поднимавшейся внутри. Все слова покинули Стивена, и теперь его тяжелое, частое дыхание было совсем лишено речи. Когда он отступил в тень, девушка снова уселась, но по-прежнему не сводила взгляда с места, где он стоял. Стивен, лишившись также способности двигаться, тоже продолжал стоять, не сводя с нее взгляда. А тем временем каленое железо создавало шедевр любви, выжигая образ незнакомки в его мягкой душе, в таких ее закоулках, о существовании которых Стивен до сих пор не подозревал. Он в очередной раз оказался способен извлечь девушку из орды постояльцев, и она стояла совсем рядом, окутанная теплом и ароматом духов, лаская его. Ее прекрасное лицо с тонкими острыми чертами, уже ставшее для Стивена дороже всего на свете, пылало совсем рядом с его губами. От таинственной чудесной радости у Стивена кружилась голова. Границы его существа растворились, а потом снова замкнулись, теперь включая и ее. Когда влюбленный пытается описать лицо, которому поклоняется, трудно составить, по его словам, определенный портрет. Смутные и неясные фразы скорее скрывают, нежели передают красоту. Вот и Стивен даже не пытался расшифровать невыразимую тайну юного, мрачного овального лица, впервые увиденного под луной на три четверти. Все, в котором полуприкрытые миндалевидные глаза, мягкие темные волосы, было окутано мистической, пронзительной тайной любви. Он просто принял увиденное, полностью забыв о себе в тот же миг. Подробности Стивен осознавал лишь смутно. Маленький нос любопытно загибался к изящному, но твердому подбородку, хотя незнакомка не была еврейкой. Губы, манившие его, словно принадлежали одновременно всем женщинам чуждой Стивену восточной расы. Лицо скрывало в себе нечто дикое, почти первобытное, которая, тем не менее, смягчалась несравненно нежными глазами, большими, мечтательными и карими. Любовь мягкой волной разлилась по всему существу Стивена, изменив его раз и навсегда. Ее приветственный жест, такой неожиданный, такой привычный, и, как ему теперь казалось, такой естественный, и ее улыбку, как будто девушка увидела знакомого, столь озадачившую и обрадовавшую Стивена, он принял столь же безоговорочно. Девушка испытала то же, что и он, и выдала себя так же, как и он, не сумев сдержать жест радости и узнавания, объяснить ее кивок каким-нибудь вульгарным правилом светской учтивости значило лишить произошедшее всей драгоценной скромности, подлинности и волшебства. Незнакомка жаждала знать Стивена так же, как он жаждал знать ее. Все это заняло по человеческим меркам не больше 2 минут, даже меньше. Стивен никогда не поймет, каким образом он смог удержаться от поспешных, импульсивных действий. Какое-то время он боролся с собой. Борьба была короткой, мучительной и полной сомнений, но закончилась ощущением триумфа и восторга от предвкушаемого счастья. С большим усилием Стивен теперь вспоминает, что, наконец, к нему вернулось умение передвигать ноги, и он продолжил путь домой. При этом он снова ступил в полосу лунного света, и девушка на веранде повернула голову, следя за его удаляющимся силуэтом. Она смотрела, не отворачиваясь, пока Стивен не покинул поле ее зрения, и даже помахала маленькой смуглой ручкой. Было холодно, и от этого думы Стивена были ясны, а мучения остры. В его голове вспыхнула одна единственная мысль. «Я опаздываю. Марк будет волноваться. И тут его сердце словно обдало ледяной водой. В один короткий миг Стивен осознал весь подлинный ужасный смысл лица, невозможные последствия этой встречи. Думая о своей братской любви, более того, любви близнеца к близнецу, он никогда и не думал, что однажды в его жизни появится сила, перед которой весь остальной мир станет совершенно несущественным. Марк смотрел на жизнь более критично, и если бы он был рядом, то, возможно, смог бы проанализировать хотя бы что-то из произошедшего. Но Марка рядом не было, и Стивен уже увидел. Жизнь — это инструмент с натянутыми струнами, на которых покоится сердце человека. Теперь эти струны задрожали, наполняя сердце Стивена новым ритмом. Что-то внутри него испарилось, а на опустевшем месте появилось нечто новое. Увиденный лик овладел потаенными уголками его души, и все, что произойдет отныне, будет неизбежно и неотвратимо. 4. Затем перед внутренним взором Стивена выросла другая тень. Призрачная, холодная. Его дорогу преграждала глубочайшая братская любовь к своему близнецу. Спотыкаясь о корни и камни, Стивен пытался вернуть себе власть над собой, но терпел поражение. Все окна его души распахнулись. Из них был виден новый мир, просторный, полный великолепных красок. Взор Стивена блуждал, его сердце пело, а позади, во тьме, возвышалась мысль, до сих пор безраздельно владевшая им. Любовь к Марку, уже без сомнения, ставшая гораздо тусклее. Обе страсти были подлинными, обе были сильны. Одна сформировалась за 35 неразлучных лет, после бесчисленных тысяч взаимных жертв и связей. Другая обрушилась с небес так внезапно, что и сказать стыдно. И Стивен в первый же миг понял, что вместе они не уживутся. Одна любовь должна погибнуть, чтобы разжечь другую. На лестнице пахло необычным табаком. К своему удивлению и облегчению, войдя в хижину, Стивен увидел, что его брат впервые был не один. У открытого окна рядом с ним стоял невысокий смуглый мужчина, погруженный в захватывающий разговор с Марком. Тот, без сомнения, все это время взволнованно глядел в окно, дожидаясь брата. Увидев Стивена, Марк, вместо того, чтобы представить незнакомца, взволнованно бросился к нему. «Я уже боялся, что с тобой произошло что-то», — произнес он тихо, но так, что Стивен все понял. Пристально заглянув брату в лицо, Марк продолжал. «Как видишь, ужин мы откладывать не стали. На кухне тебя дожидается горячая еда от старушки Петавель». «Я заблудился», — быстро ответил Стивен, поглядывая на незнакомца и думая, кто это. Начало темнеть. Я потерялся. Успокоившись, Марк припомнил свои манеры и немедленно представил брату своего собеседника. Университетский профессор из России. Он интересовался фольклором и легендами, читал книгу братьев об Абруцци и совершенно случайно обнаружил, что оказался их соседом в этом лесу. Профессор жил в небольшом отеле в Лерас и решил зайти и познакомиться. Стивен был слишком поглощен своими противоречивыми чувствами и попытками их скрыть и не заметил, что Марк и незнакомец, казалось, уже были хорошо знакомы. Он так боялся, как бы его не выдало взволнованное сердце, что был не способен заметить необычное поведение и незаметные изменения в других. Профессор Самарянс родом из Тифлиса. «Он столько интересного рассказал мне о легендах и фольклоре Кавказа», — продолжал Марк. «Стивен, нам непременно нужно съездить туда в будущем году. Мистер Самарянс был так добр, что обещал мне дать несколько писем к людям, готовым оказать помощь. Еще он рассказал мне очаровательнейшую легенду о затерянной долине, место, которое существует где-то неподалеку. Там находят вечный покой души всех, кто наложил на себя руки или погиб другой жестокой смертью. Словом, всех, кому не получить покоя согласно учениям существующих религий». Марк продолжал говорить, а Стивен тем временем снял свой рюкзак и обменялся парой слов с гостем, который прекрасно говорил по-английски. Стивен сам не слышал, что говорил, и надеялся только, что ему удалось не повысить голоса и не сказать откровенную чушь, невзирая на гибельные страсти, разрывавшие его грудь. Однако Стивен заметил, что лицо гостя необычайно располагало к себе, хотя и не смог определить, в чем именно был секрет. Наконец, сославшись на голод, он удалился на кухню с огромным облегчением. Наконец-то он сможет привести мысли в порядок. Когда Стивен вернулся к брату, 20 минут спустя Марк был один. Профессор Самарянс уже ушел, хотя в комнате по-прежнему висел странный запах его сигар. Выслушав полуха рассказ брата о прошедшем дне, Марк принялся обсуждать свои новые интересы. Кавказ и тамошний фольклор. Удивляясь счастливой случайности, что привела к ним незнакомца. Особенно его заинтересовала легенда о затерянной долине в Юре. Как неудивительно, но до сих пор, по словам Марка, ему и следа подобной истории не попадалось. И представь себе, завершил он свой получасовой рассказ, смеясь, профессор явился из одного отеля на краю леса. Знаешь, те самые маленькие шумные отели, которые мы всегда так старательно избегали. Никогда не знаешь, где поймаешь удачу. Да, никогда, — тихо ответил Стивен, теперь полностью овладевший собой, по крайней мере, своим голосом и взглядом. Братья собирались двинуться в путь дальше, вниз по долине. Но к потаённой радости Стивена Марк сам нашел предлог остаться в хижине подольше. К тому же было бы абсурдно и неестественно уехать, не расследовав такую живописную легенду о затерянной долине. «Мы здесь необычайно счастливы. Почему бы не остаться еще немного?» — негромко добавил Марк. «Почему бы и нет?» — отвечал Стивен, надеясь, что ничем не выдает страшную бурю внутри него, которая поднялась при предложении остаться. «Или ты не хочешь, а, старик?» «Напротив, очень хочу». «Отлично, тогда остаемся», — произнес Марк, немного помолчав. Стивен, сидевший на другом конце комнаты у лампы и сортировавший образцы, резко поднял голову. Лицо брата, который сидел в сумерках на подоконнике, было едва видно. Однако что-то в его голосе пронзило сердце Стивена стрелой внезапной угрозы. По спине Стивена пробежал холод. Неужели он уже выдал себя? Неужели их взаимное понимание развилось чуть ли не до телепатии, когда один близнец ощущал чувства другого с малейшего слова или жеста, узнавал их даже по оттенкам молчания. За этим последовала другая мысль. Быть может, что-то в Марке отличалось от... Что-то так же изменилось. Или это собственная бурная страсть Стивена, как он ее не подавлял, искажала его мысли и заставляла видеть то, чего нет. Что за тьма встала между братьями в комнате? Внезапная боль опалила Стивена изнутри. Он осознал с жестокой ясностью, что одной из двух страстей в его сердце неизбежно придется умереть, чтобы другая смогла жить. И, возможно, это будет Марк. Только сейчас он понял это по-настоящему, и при одной этой мысли все 30 лет безграничной любви к брату могучей волной распахнули ворота жизни, стремясь обрушить и поглотить все препятствия на своем пути. Глаза Стивена горели от сдерживаемых слез. Он испытывал буквальную физическую боль. Жестоким усилием воли он поднялся и направился к окну, где брат сидел и курил. Но не успел он миновать и половины пути, прилив пламенных слов отхлынул, и Стивен совершенно их забыл. Он и сам не знал, что это было бы — признание, самобичевание, уверение в любви, которая только усилилась. На место этих слов пришли банальные мертвые общие места. Стивен сам не слышал их, когда говорил. «Пойдем, Марк, дружище, пора спать. Я до смерти устал, и думаю, ты тоже». Стивен осознавал, как дрожит его голос, и, глядя на лицо брата, не мог не видеть на его месте другое. «Ты прав». Марк повернулся на свет, глядя на брата. «Кроме того, с наступлением вечера холодает, мы сидим прямо под сквозняком». Впервые за всю жизнь братья не могли посмотреть друг другу в глаза. Их взгляды не способны были встретиться. Между ними как будто висел занавес, и требовалось прилагать усилия, чтобы сфокусировать зрение. Они, как и всегда, смотрели друг другу в лицо, но с некоторым трудом. Марк был прав. В комнате стало холодно, а в лампе кончилось масло, и она начала вонять. Закончились и свет, и тепло, и определенно пришла пора спать. Братья покинули комнату рука об руку, а длинные тени сосен, падающие на пол из окна под восходящей луной, махали им точно руки. Подхватив горсть вздохов из черных ветвей за окном, ветер рассыпал их по стенам и крышам, сопровождая братьев, направлявшихся в спальни. Те лежали напротив, по разным сторонам узкого коридора. 5. 4 часа спустя, когда луна стояла высоко, а на всей комнате лежала одна большая тень, Дверь беззвучно открылась, и вошел Стивен, полностью одетый. Осторожно прокравшись, он отпер окно, вылез на балкон и в мгновение ока исчез в лесу, что лежал за огородом на заднем дворе хижины. Было 2 часа утра, но Стивен и глаз не сомкнул. Так горело и терзалось его сердце, что его потянуло навстречу всемогущей ночи к бескрайним просторам гор. Никогда еще он не знал подобной битвы внутри себя. Стивен вспомнил, как много лет назад его брат заметил, не то шутя, не то всерьез: если когда-нибудь тебе и мне взбредет в голову влюбиться, дружище, другому придется убраться. Последнему слову оба придали наихудший смысл. Лесными тропами, ночью, обретающими сладкое благоухание, Стивен достиг того самого места, где ему впервые посчастливилось узреть ее лик во всем его нежном и загадочном великолепии. Он сел на землю, прислонившись к тому же дереву, о которое опирался несколько часов назад, призвал себе на помощь всю свою волю и силу характера и вступил в мысленную битву, посмотрев своему положению в лицо. Стивен был спокоен. Его разум обрел такую же холодность и строгость, с какими бы он рассматривал сложный случай на Уимпл-стрит. После 4 часов, которые он провел, ворочаясь без сна, чувства немного приутихли, и Стивен до определенной степени вернул себе власть над собой. Теперь он смог рассмотреть голые факты, составлявшие трудную задачу перед ним, и, рассмотрев, понял, как далеко зашел на прекрасной тропе, что вела к той девушке и прочь от брата. Конечно, Стивен не знал о ней совершенно ничего, не знал даже, свободна ли она. Он знал только, что любит и что вся его жизнь уже разрывалась от желания принести себя в жертву этой любви. Таковы были голые факты, и задача рухнула на него, словно булыжник. Мог ли Стивен удержать мощный прилив, только что проснувшийся? Мог ли направить его в другое русло и положить девушку на алтарь второй любви, таинственной любви брата к своему близнецу, что до сих пор управляло всеми движениями его души? О том, чтобы обратить совершившееся вспять, и речи не было. Даже если Стивен никогда больше не увидит это лицо, не услышит слова, произнесенные возлюбленными губами, не познает волшебство прикосновения, благоухание разделенной мысли или странного блаженства, с которым изрекают собственное пламенное признание, и слышат ответные слова, любовь между ними уже совершилась. Это он не мог искоренить. Стивен увидел, и на восприимчивом металле отпечаталась бессмертная гравюра. То была не бездумная страсть, что происходит из простого влечения и порождает бесконечное множество пар, не подходящих друг другу, но глубинный, мистический, в высшей степени духовный союз, неизбежный, словно брак ветра и пламени, и уже совершившийся. Стивен, казалось, слышал, как смеется его душа при мысли о том, какой переворот учинил один единственный взгляд в такое короткое мгновение. Что сказала бы наука, точнее, раздел науки, которым занимался Стивен, о буре, ветра и молнии, которые тревожили глубочайшие закутки его души. Что можно сказать, подумать, поделать с вихрем, вызывавшим столь сладкую боль, делавшим сладкой даже мысль о заклании брата? Ничего, ничего и ничего. Стивен мог лишь оставаться в объятиях шторма, окутанным безграничным покоем, по сравнению с которым остальное в жизни казалось незначительным. Он, словно проснувшийся мистик, ощущал себя в объятии вечных рук, зная, что достиг союза с величайшей силой в мире. Однако Стивен сопротивлялся этому вторжению, будто лев. Его стальная сила воли, заточенная, как в любом сильном характере, о жизненной трудности, проснулась и, более того, достигла несомненного результата. Возможно, результат этот был лишь бессмысленной, но блестящей демонстрацией силы, однако в тот момент казался истинным. Невероятным и преднамеренным усилием воли Стивен заставил себя принять решение и держаться его до конца, хотя интуиция говорила, что это невозможно. Он решил подавить свою страсть и остаться верным Марку. Когда он, наконец, поднялся и направился в хижину, замерзнув и утомившись, далекие и неясные вершины синей юры уже окрасило великолепие проснувшейся зари. Стивен полностью осознавал вес своего решения, и от этого понимания внутри холодел, будто мертвец. Его сердце усердно сопротивлялось его воле, причиняя невыносимые страдания. Он знал или думал, что знает, смысл приносимой жертвы. На самом же деле, конечно, это решение целиком и полностью искусственное, руководилось моралью. Не силами, которые руководят жизнью, которым одним принадлежит власть над всеми ее переменами. Стивен был сделан из того же материала, что и герой. Этим сказано все, что можно выразить словами. Занималась бледная прохладная заря, и Стивен шел в дом через мокрые от росы, будто после дождя луга, над которыми клубился туман. Вдруг он представил, как она лежит мертвая, ибо он решил, что ей положено умереть. Погибнув ради него, и немедленно, будто по команде, весь пейзаж вокруг, весь мир лишили света. Душа Стивена замерзла, и вся жизнь с ее радостями поблекла. Любовь происходила из глубин древней души Стивена. Отрицать это чувство все равно, что отрицать саму жизнь. Тогда он приговорил себя к смерти от голода. Долгой, мучительной, полной самых изысканных страданий, всерьез веря, будто его крошечная человеческая воля выдержит. Мысль о подобной гибели вызвала неожиданный восторг, волнуя кровь Стивена, и он продолжал свой путь по влажной траве, упиваясь живой свежестью рассвета в горах. Он и сам не заметил, как оказался у хижины, где на балконе, завернувшись в серый халат и подняв воротник, защищая уши от холодного ветра, ожидал Марк. При одном его виде весь фальшивый восторг немедленно прошел, и Стивен остановился как вкопанный, глядя на брата, как на своего палача. Это зрелище мучительной болью вернуло его к реальности. «Тебе тоже не спалось?» — тихо спросил Марк, чтобы не разбудить крестьян, спавших на первом этаже. «Ты тоже лежал без сна?» «Всю ночь глаз не сомкнул», — ответил Марк. Стивен поднялся по деревянным ступенькам к брату, и тот добавил. «Я знал, что ты не спишь. Почувствовал и знал, что ты вышел». Оба говорили негромко и, естественно, без всякого удивления. Повисла тишина. Наконец Стивен медленно произнес. «Да, мы всегда отражали настроение друг друга». И остановился, не закончив фразу. Их взгляды, как прежде, встретились, и Стивен в один миг ледяного ужаса понял, что брат знает правду. Марк взял его за руку и на цыпочках повел в комнату, говоря с необычайной нежностью. «Послушай, дружище, Стиви, ни к чему слова. Я знаю, ты чем-то недоволен, поэтому, само собой, недоволен и я». Марк замолчал, будто ища слова. В других обстоятельствах Стивен в точности уловил бы его мысль, но теперь буря подавляемых эмоций затуманила его ясновидение. Неожиданно Марк сжал руку брата, будто тисками. Они приблизились друг к другу, не произнося ни слова. «Это я виноват, старик, только я!» Вдруг торопливо, едва разборчиво произнес Марк. Стивен развернулся, потрясенно уставившись на брата. О чем он говорил? Прежде чем Стивен нашел слова, Марк продолжал с неожиданной решительностью и сильным чувством, и теперь его слова были отчетливее. «Я знаю, что мы сделаем. Уедем. Мы здесь, пожалуй, слишком долго задержались, а? Что ты скажешь на это?» Марк пристально всматривался в лицо брата, но Стивен этого не замечал. При мысли о разлуке вся его решимость обрушилась. Как будто карточный домик, вся жизнь растаяла, и пламенным потоком желания понеслась к лицу. Однако он ответил, сдерживаясь искусственным усилием воли, которая, причиняя невыносимую боль, ломала жизнь Стивена в корни, и эту боль он не способен был выдержать более нескольких секунд. Его охватила ужасная слабость, от которой внутри все замерзло. «Хорошо», — ответил Стивен странным, отстраненным голосом. «Уедем в конце недели. Значит, у нас всего 3 дня, чтобы все продумать». Марк кивнул. Лица обоих покрылись морщинами, как у стариков. Во взгляде и очертаниях губ проступила суровость, но заметить это было некому. Рука об руку братья вернулись в хижину и разошлись по спальням, не говоря ни слова. Вслед им солнце поднялось над вершинами деревьев и осияло первыми лучами места, где близнецы только что стояли. 6. Они спустились в халатах к очень позднему завтраку. Оба сохранили мрачное и в чем-то задумчивое молчание, ни словом не упоминая о встрече на рассвете. На лицах близнецов проступили новые морщины, казалось, даже одинаковых цветов. Уголки рта опустились, придавая его очертаниям, никогда всего лишь строгим, нечто зловещее. Глаза обоих видели нечто новое, новую даль, новые ужасы. То, чего они до сих пор хоть и боялись, но считали лишь гипотезой, впервые приблизилось и встало прямо за плечом наяву. Перемены, которые душа переносит днем, во сне утверждаются и узакониваются, и сон ввел новое, неизвестное в уравнение братьев. Они изменились. Изменилось, если не их отношение друг к другу, то к чему-то иному. Стивен видел все лишь со своей точки зрения. Впервые, сколько тот себя помнил, он потерял интуитивную связь с братом, позволяющую видеть положение и с точки зрения другого близнеца. И Стивен был положительно уверен, перемена произошла в нем, не в Марке. Он знает, чувствует ужасные изменения во мне, но пока не понимает их суть, стремительно бежали мысли в его голове. Молю Бога, чтобы он не узнал никогда, по крайней мере, пока я не подавил в себе это. Стивен по-прежнему со всей прирожденной силой своей воли держался героически избранного пути. Когда он оглянется на все происходящее, обретя покой в конце, уровень самообмана в этой битве покажется невероятным. Но в тот миг он искренне хотел, желал, намеревался подавить это и даже верил, что сможет. Стивен замечал, как мелочи в манерах Марка выдали внутреннее переживание последнего, что в любое другое время возбудило бы в Стивене подозрение. Например, Марк положил в кофе Стивена сахар. Поднявшись, чтобы взять из буфета сигарету себе, он забыл принести ее брату. Словом, в его словах и поступках проявлялось множество противоречий привычкам как Марка, так и его близнеца. Однако во всем этом Стивен видел лишь реакцию брата на перемены, которые замечал в себе. Ничто не говорило ему, что Марк тоже перенес внутренний переворот. Мистическая любовь, свойственная близнецам, заставляла Стивена переживать собственное предательство так остро, что тот не смог и представить предательство другого. Виноват был он, Стивен, и за это он страшно страдал. К тому же боль отречения лишь обострялась от чувства, будто идеальная любовь к Марку тоже пошатнулась, и таким образом свою мучительную жертву Стивен приносил во имя чего-то, может, уже и не существовавшего. Однако реальность этого он пока не ощущал. Даже если подобное и свершилось, решение, принятое Стивеном, подобно гипнозу, не позволяло ему замечать. В то же время сомнения Стивена от этого чувства только умножались. Тот день оказался для братьев совершенно пустым. Остаток утра они провели за множеством бессмысленных, ненужных дел, как бывает у женщин. И хотя никто не упоминал об их решении уехать в конце недели, оба беспорядочно собирали всякие мелочи, мужественно делая вид, что готовятся собирать вещи, будто пытались доказать друг другу, что решение не забыто. Во всяком случае, не полностью. Однако об отъезде никто не говорил, не считая случайных фраз. «Когда придет пора», «Когда уедем», «Поставь сюда, а то забудем». Подобные слова братья произносили по очереди через долгие промежутки, ведя игру будто школьники, только более усердно, неуклюже и неудачно. Единственным, кого это обманывало, оказывался сам говорящий. В любое другое время Стивен рассмеялся бы во весь голос. Однако, что любопытно, он заметил, притворялся только он, а Марк, во всяком случае так казалось, говорил всерьез, хотя, может быть, и без надлежащего желания. Бедняга, он решил уехать не ради себя, а потому что думает, этого хочу я, думал Стивен, и мысль о мелкой жертве со стороны брата доставляла ему одновременно удовольствие и мучительные страдания, возрождая старую любовь, стоящую на пути новой. Со временем Стивен перестал прилагать усилия к сортировке и поискам своих вещей и принялся писать письма, вывешивать на солнце фотографии для печати, рассматривать карты своих экспедиций, время от времени комментируя, причем Марк никак не возражал, пока, наконец, совершенно не забыл о сборах. Марк ничего не сказал, однако последовал примеру брата. После полудня оба легли спать и встретились только в 5 часов за чаем. Нечасто братьям удавалось оказаться к чаю в хижине. В тот день Марк сделал из чая, который готовил на спиртовке, целый ритуал и нежно, будто женщина, отвечал на все потребности брата. Едва близнецы успели покончить с чаем, как прибыл мальчик в ливрее отеля и принес приглашение от профессора Самарянца. Отбросив записку, Марк небрежно заметил. «Он просматривал свои записи и приглашает меня на обед, чтобы потом показать все не торопясь». «Я бы согласился», — сказал Стивен. «Если потом мы отправимся на Кавказ, нам они пригодятся». Задумавшись, Марк сказал мальчику подождать в кухне и, наконец, решил. «Наверное, пойду лучше после обеда». В его словах проскользнуло нетерпение, которое Стивен, впрочем, не заметил, а усмехнувшись, сказал. «Возьми с собой записную книжку и выжми старика досуха. Я, пожалуй, лягу спать пораньше». Сунув книжку в карман, Марк кивнул, смеясь в ответ, к великому облегчению Стивена. Вернулся Марк очень поздно, и брат его не услышал, потому что принял микстуру, чтобы лучше спать. А на следующее утро Марка так переполняли захватывающие факты, которые он собрал и соберет в будущем, что вопрос об отъезде в конце недели без лишних слов отпал сам по себе. Ни один брат даже не притворялся, что собирается. Оба хотели и собирались остаться там, где были. Утром Марк невзначай сказал, «Сегодня после полудня я снова загляну к Самарянцу, и, если ты не возражаешь, приведу его к ужину. Он набит сведениями, как сундук, и я еще не видел более щедрого малого». В знак согласия Стивен взял камеру, жестянку для образцов, геологический молот и рюкзак с хлебом и шоколадом и вышел из дома на весь оставшийся день. 7. Он не просто решительно вышел, но сдерживал свои чувства на протяжении многих часов с усилием, казалось, буквально выжимавшим из Стивена кровавый пот. Однако все это время его искусно осаждали страсть и тоска. Воспоминания, которые Стивен стремился подавить, настойчиво пробуждалось снова и снова, отрицая все его усилия. Снежинки по отдельности невесомы, но вместе нестерпимо тяжелы. Так и мысли о ней собирались в душе Стивена, пока не скопились в лавину, готовую засыпать его в любой момент. Вечером по дороге домой искушение накрыло его словно волна, такая, что сама мысль о сопротивлении казалась совершенно абсурдной. Стивен, помнится, тогда с безумным восторгом подумал, какой человек способен выдержать бурю наслаждения, подобной той, что схватила меня за плечи и буквально столкнула с тропы и отправила к небольшому отелю на краю леса. Конечно, все это не поддавалось никакой логике, и Стивен даже не пытался искать предлоги или оправдания. Он не знал даже, что собирается увидеть или сделать, во всяком случае, в своем разуме определенных идей он не находил. Просто в глубинах его существа сердце из-под гнета умоляло о капле живой воды, без которой теперь не могло существовать. Прежде всего, Стивен хотел увидеть ее снова, пусть даже издалека, как угодно. Памяти об одном единственном взгляде хватит на всю жизнь, чтобы, может быть, смотреть в будущее с большей отвагой. Ах, может быть, она влекла Стивена к себе миллионом невидимых нитей любви. В подобных случаях любой уверен, что действует по собственной воле, хотя на самом деле он всего лишь подчиняется неотразимым силам, что движут солнце и светило. На этот раз торопиться было некуда. Марки его не хватится, до ужина оставался целый час, и Стивен мог сидеть в лесной тени и выжидать. В его кармане оказался бинокль. Как Стивен осознал со внезапным потаенным стыдом, не случайно. Он не приблизился к зданию и на четверть мили, как начал спотыкаться. Мысль, что, быть может, он увидит ее снова, вызывала несоразмерное счастье, и Стивен, будто мальчишка, дрожал и запинался о корни, не в силах верно просчитать ширину шага. Вокруг него словно вихрем танцевал сон, а душа пела, выкрикивая любую горячечную мысль, что приходила в голову. Перспектива снова встретиться взглядом с ней вызывало триумф, экзальтацию, словом чувство, которое можно описать только словом опьянение. Подходя к прогалине, откуда отель был прекрасно виден, Стивен сбавил шаг, даже пошел на цыпочках по наитию, ведь он приближался к месту, освещенному своей любовью. Прокравшись к тому самому дереву, Стивен прислонился к стволу, жадно ища глазами ее на застекленной веранде. Пожалуй, удивительно, что в такой момент его взгляд сохранял ясность и остроту, но сомнений нет. Ему потребовалось меньше секунды, чтобы понять, в беспокойной толпе нет той, кого он ищет. Стивен уже приготовился устроиться поудобнее и продолжать наблюдение, но тут среди деревьев справа что-то привлекло его внимание. То ли движение, то ли звук, а может и то, и другое. Что-то зашелестело и сломалась ветка. Стивен резко развернулся. Меньше чем за полдюжины ярдов от него росла большая ель. Под ней что-то зашевелилось и поднялось. Во мраке Стивен принял существо за некоего зверя, но тут же понял, что это человек. Нет, два человека, очень близко друг к другу. Затем один из них отступил, и на клочке неба, между деревьями, проступил мужской силуэт. Послышался голос, полный нежности и страсти одновременно. «Ничего страшного, не пройдет и двух минут, как я вернусь. Ты ведь знаешь, я готов обижать весь земной шар, если это избавит тебя от малейших неудобств. Жди меня здесь!» Вот и все. Но при виде силуэта и звуки голоса... Сердце Стивена замерло, будто оказавшись подо льдом. Ведь тот и другой принадлежали его брату Марку. Марк же быстро побежал к отелю вниз по склону, пока не исчез из виду. Другой силуэт принадлежал девушке, прислонившейся к дереву. И даже в тот первый миг страшного недоумения Стивен понял, почему лицо самарианца, мужчины, показалось ему настолько привлекательным. Девушка, конечно же, была его дочерью. Вся история с беспощадной ясностью пробежала перед его внутренним взором, и Стивен понял. Марк тоже потерял голову, переживал те же муки и вел ту же страшную битву, что и он сам. Все это он, похоже, осознал не умом, и пламя, охватившее все существо Стивена, заставившее ледяное сердце снова стремительно биться о ребра, лишило его и силы воли, и какой-либо способности мыслить. Она стояла меньше, чем за дюжину ярдов от Стивена, сжавшегося в комок на земле. Она, во всей своей красоте, окруженная чудом и загадкой, так близко, что он мог достичь ее в один прыжок и схватить в объятия, стояла под покровом сумерек и ожидала Марка. Происходящее Стивен помнит неясно, как и все моменты безудержной страсти. За следующие несколько секунд он, словно в насмешку над временем, испытал ряд ничем не замутненных чувств, которые так сильно опалили его разум, что точно вспомнить ничего нельзя. Стивен с трудом встал на ноги, опираясь рукой о жесткую древесную кору. От тех мгновений остались только забавные и странные подробности. Одна нога занемела до самого колена, а фетровая шляпа на подвязках упала с головы и на долю секунды закрыла собой ее, нешуточно разгневав Стивена. Затем, будто подталкиваемый всеми силами Вселенной, он медленно и неровно направился к дереву, у которого в полоборота стояла девушка. Стивен не знал ее имени, никогда не слышал ее голоса, никогда даже не стоял рядом и не чувствовал девушку, однако любовь и воображение уже провели в его душе узкие тропы близости. Стивену казалось, что ту, кому он направлялся, он знал с тех пор, как помнил себя. Будто она была его настолько, насколько может быть та, что безраздельно принадлежит кому-то с начала времен. Даже если бы он и она провели вместе несколько жизней, ощущение близости и тогда не достигало бы такой убедительности и полноты. Вся эта буря чувств, как помнит Стивен, закончилась двумя мелочами. С его губ упал неясный возглас, без каких-либо слов, и он распахнул девушке объятия, стремясь прижать ее к сердцу. Тут она, конечно же, вздрогнула, обернулась и впервые за это время заметила близкое присутствие Стивена. «Ах! «Как быстро, тихо ты приходить!» — воскликнула девушка, заглядывая ему в глаза с улыбкой, одновременно радостной и встревоженной. «Признаю, ты меня немного пугал». Именно такой голос Стивен ожидал. Медленная, неторопливая речь на ломаном английском. Слова не торопятся слететь с губ, будто не желают их покидать, а теплый и мелодичный голос нежен, как ласки. В следующий миг он прижимал девушку к себе, зарываясь лицом в душистые волосы вокруг шеи. В этот невероятный момент забытья всю боль, все сомнения в глубинах души Стивена успокоило прикосновение девушки. Ее аромат, целительная сила, которую она излучала. Само время в кои-то веки остановило свой беспощадный ход. Все жизненные процессы замерли и стали смотреть. Затем последовал испуганный крик. Девушка оттолкнула Стивена, тяжело дыша, удивленно распахнув свои прекрасные пристальные глаза. Если Стивен до сих пор ничего не понимал, он понял тогда. Приветственный жест 2 дня назад на веранде отеля и осуществление их духовной связи, произошедшее только что, хотя казалось уже 100 лет назад, проистекли из одной причины. Они предназначались другому. В обоих случаях девушка приняла Стивена за его брата, Марка. Слышав ее внезапный возглас, он развернулся, чуть не упав от скорости всего происходящего, и совсем рядом увидел того, кому все это предназначалось. Из-за склона позади Стивена и девушки незаметно для них вышел Марк. На руку его был наброшен небольшой красный плащ, который ему велели принести. Стивена условно ударил в лицо ледяной ветер, и возмущение при виде вернувшегося брата немедленно перешло в оцепенение. Какое-либо чувство отхлынуло, будто гибельная волна. Стивен на миг потерял рассудок, забыл даже, кто он и что здесь делает. Его жизнь пошатнулась в самом основании. Марк опередил его, и это кружило голову. На миг все поплыло перед глазами. Лицо и силуэт брата закачались, будто ветка, и пальцы Стивена, холодные и липкие от пота, сжались на ручке геологического молотка у пояса. Скорее всего, случайно, и он, конечно же, немедленно отпустил орудие. После этой передышки страшный прилив чувств снова вернулся, умножившись в силе, но Стивен так и не поддался жестокому порыву и не совершил ничего безумного или преступного. В тот же миг произошло нечто на удивление трогательное, и оба брата позабыли о себе, чтобы спасти девушку. Та, в очаровательном испуге, будто дитя или зверь, переводила взгляд сверкающих во тьме глаз с одного брата на другого, пытаясь понять, почему у нее двоится в глазах. И в тот момент девушка, как ни странно, была прекраснее, чем обычно. Сначала она шагнула к Марку, потом на полпути бросилась к Стивену, затем издала пронзительный крик ужаса и упала на землю между близнецами. Девушка колебалась не более полсекунды, но Стивену они показались многими минутами. Если бы она, в конце концов, бросилась в объятия Марка, ничто не остановило бы Стивена от того, чтобы наброситься на брата и стать убийцей. Однако, по счастью, неповторимая красота восточного личика, пусть и побелевшего от ужаса, переживаемого душой, затмила на миг все остальные чувства Стивена. При виде того, как девушка, пошатнувшись, падает, будто нежный ангел с неба, его пронизала дрожь страха и восхищения. Однако долю рассудка вернул ему Марк с его характерной решительностью. Вернул, произнеся слова, настолько неожиданные, настолько неподходящие к этой буре страстей, что если бы Стивен услышал их со сцены или прочитал в романе, непременно рассмеялся бы. В тот же миг, как возлюбленное тело пошатнулось и упало, взгляды братьев встретились над девушкой, предупреждая друг друга о самом мрачном исходе. Но лицо Марка немедленно приняло самое спокойное выражение, и он, опустившись рядом с девушкой, поднял глаза на Стивена и дружелюбным, но в высшей степени профессиональным тоном произнес: «Старик, это моя пациентка. Пожалуй, одному из нас лучше убраться». Затем он расстегнул платье у горла и принялся натирать ее ледяные руки. Стивен, сам не понимая, что делает, развернулся и направился в хижину через густой лес, дрожа как ребенок. Единственное, что он понял в тот ужасный момент, что сейчас либо убьет, либо перестанет смотреть. Сила воли Стивена была близка к тому, чтобы сломиться окончательно, Однако он сумел выбрать последнее. «Уходи», — непререкаемо приказал его внутренний голос, и это простое слово отдалось во всей душе эхом, будто погребальный звон. 8. «Это моя пациентка». Марк, будто передразнивая манеры врача, сказал нечто настолько несоответствующее тому, что ожидается в подобном положении, что Стивен не мог не почувствовать весь черный юмор этой фразы, и к нему вернулась некая доля рассудка. Никто, кроме Марка, не мог сказать настолько верные слова, чтобы успокоить кипение страстей в тот момент. Это было прекрасной находкой, но и ужасной. В ней в странных пропорциях смешались истина и ложь. «Это все сон», — шептал внутренний голос, пока Стивен, не оглядываясь, плелся домой. «Люди не говорят и не делают подобного наяву, только в трансе. Все это сон, я вот-вот проснусь». Внутренний голос продолжал, но Стивен не слушал. Его мысли начала опутывать паутина смятения. Между ним и подлинной жизнью будто возникла странная дистанция. У Стивена бывали очень живые и запоминающиеся сны, когда его дух будто витал наяву, с живыми людьми, но очень далеко, там, где время, нормы и установки совсем другие. Без сомнения, сейчас он видел такой же сон. «Я сейчас проснусь на Уимпл-стрит!» — воскликнул он, пытаясь проснуться и сбежать от боли, охватывавшей его словно тиски. Но эта попытка лишь проявила истинность его положения. Однако все это и правда обладало свойствами сна. Неестественные пропорции событий, крохотные причины и великанские следствия, сверхъестественная власть лица над душой Стивена, странным образом полуугасшая любовь к Марку, смехотворное совпадение, благодаря которому он встретил брата и девушку в лесу, страшное понимание, что они знают друг друга уже несколько дней, волшебное, возлюбленное лицо в темном лесном воздухе и его обладательница, падающая между близнецами на землю. Более того, в тот момент, когда сну полагается закончиться внезапным пробуждением, он принимает неожиданный нелогичный поворот, и Марк произносит на невероятном, жутком наречии мира ночных кошмаров: «Это моя пациентка». И с каким ледяным лицом он это произнес? И в то же время какая мудрость, какая забота, какое желание облегчить невыносимо мучительное положение стояли за его словами. Но другие слова... С какими бы добрыми, благородными даже намерениями Марк их ни говорил, они были полны голой жестокости. «Пожалуй, одному из нас лучше убраться». И Стивен убрался. К счастью. Но спустя час, который Стивен провел без движения, лежа на постели и пытаясь изо всех сил найти выход, который его сила воли выдержала бы, а разум одобрил бы, через замочную скважину его негромко позвали, и то было не во сне. «Стиви, старик, теперь ей лучше. Она вылечилась. Завтра же утром она уедет с отцом. Первым делом уедет». Пауза. Стивен не говорил ничего, чтобы не сказать сразу всего. «Может быть, нам лучше некоторое время не видеться? Давай разойдемся до завтрашнего вечера, а потом останемся снова вместе. Только ты и я, как раньше». В голосе Марка не было дрожи, но он казался ненастоящим. Звучал словно издалека, прерывисто, почти как ветер, тонкий и легкий, как вздох или шелест тростника. «Я твой, Стиви, дружище, навсегда твой», — донеслось из глубины коридора, и слова Марка снова звучали будто во сне. В тот миг Стивен ничего не ответил, но слова брата, как и его намерения, принесли ему радость. На следующий день, вскоре после рассвета, он беззвучно вышел из хижины и отправился в горы наедине со своими мыслями и болью, что всю ночь просто пожирала Стивена заживо. 9. Невозможно знать, что именно он чувствовал там, в горах, на протяжении всего утра. Эмоции Стивена, словно дикие быки, носились туда-сюда. Поначалу он осознавал только два самых главных чувства. Одно говорило, что жизнь Стивена теперь бесповоротно, помимо его воли, принадлежала другому человеку. Второе, что его сила воли, закаленная и проверенная как сталь, оставалась крепка. Так чувства Стивена со всей их мощью бросали его от одной стены ужасной темницы к другой, не предоставляя ни малейшей возможности сбежать. В самой основе ситуации лежало противоречие. Стивен принадлежал своей новой любви, однако его сила воли кричала: «Я люблю Марка и верен этой любви, и в конце концов останусь с ним». Другими словами, он отказывался капитулировать, точнее, признать, что уже капитулировал. А тем временем, как бы сила воли ни кричала, душа Стивена слушала, смотрела и смеялась, спокойно выжидая в самых глубинах его существа. Его чувства, может, и были в таком беспорядке, который исключал возможность анализа, но мысли Стивена, по крайней мере, некоторые из них, оставались мучительно ясными. А сейчас, когда натиск эмоций уменьшился от физической нагрузки, на фоне внутреннего смятения стали еще яснее. К примеру, стало очевидно, что Марк прошел через ту же битву, что и его брат. Случайная встреча с профессором привела к знакомству с его дочерью, а потом, как это случилось бы и со Стивеном на его месте, стремительно и неизбежно совершилась магия любви, о чем Марк боялся рассказать своему близнецу. Они прошли по той же дороге, но ни один не догадался о правде. Чувство затуманило интуицию, обычно острую. Теперь Стивен видел все в беспощадных подробностях. Частые визиты брата в отель, причем он умалчивал, что приглашение, несомненно, упоминали и Стивена. Желание? Нет. Намерение Марка остаться здесь. Медленные сборы и дюжина прочих деталей стали ясны. Стивен испытал болезненный укол, вспоминая и то, как Марк той памятной ночью не спал, вспоминая их загадочную беседу на балконе при восходе и прочие детали ужасной головоломки. Испытывая такие муки, Стивен понял, что должен был переносить до сих пор и Марк, и почувствовал, как укрепляется его волевое решение победить свое чувство. Связь с его близнецом восстановилась. Цепь духовной близости, связывавшая братьев, обладала неизмеримой крепостью. До сих пор они делили в жизни все. Близнецы непременно вернутся друг к другу. Марк победит ее, и он, Стивен, он, в конце концов, тоже победит ее. Но тут он представил ее мертвой, представил, какой пустой и холодной станет жизнь без нее, и чувства в Стивене неизбежно взбунтовались. Любовь ведь анархистка. Ее лицо, ее аромат, восторг, который пробуждали ее прекрасные, меланхоличные, гордые, томные, ни с чем не сравнимые очи. Словом, все волшебство, вскружившее головы Марка и Стивена, вернулось, умоляя и приказывая. И Стивен сел на камни там же, где стоял. Закрыл лицо руками и застонал вслух от боли. Все внутри покрывалось шрамами от одной мысли. Пожертвовать ею было невозможно. Пожертвовать братом немыслимо. Любовь и связь, существовавшая на протяжении 35 лет, сражалась с одним единственным мигом, пронзившим сердце стрелой. За первыми стояло все, из чего до сих пор состояли основы самого «я» Стивена. За вторым — могущественная магия. Призыв и соблазн того, чем он, может быть, станет в будущем. С ней. Природа сражающихся сил делала это противоборство неравноправным. Однако все это утро Стивен, бесцельно бродя вдоль хребтов и вершин по лугам Юры высоко над лесами, где не было ни одного человека, бился с собой так горько, яростно и слепо, как умеют только мужчины, при рождении не наделенные огромной силой духа. В этой битве он и не думал, что похож на муху, пытавшуюся столкнуть планету, которая несет насекомое через космос. С ее орбиты Стивена уносила вдаль волна самой жизни, а в его 35-летнем возрасте эти волны сильнее всего. Безнадежность противоборства становилась все очевиднее, и тогда перед ним постепенно приоткрылась дверь единственного иного выхода. Стивен заглянул в щелку, дверь в тот же миг распахнулась, он вошел, и она захлопнулась за ним. Для человека другой природы этот иной путь, пожалуй, приобрел бы другой вид. Но, как мы видели, сильный характер Стивена не позволял ему просто плыть по течению. Он нуждался в недвусмысленном выходе, достойном человека действия. Сырье, из которого создали Стивена, принадлежало герою, однако он оставался не готов к пожизненному мученичеству. Иной выход походил на озарение, но то была серая заря последнего утра человека, приговоренного к казни. И все же, зная Стивена и зная задачу, стоявшую перед ним, этот выход оставался единственным. Свой выбор Стивен сделал с бесконечным спокойствием и уверенностью, характерными для него. Сам этот выбор был во всем характерен для него, сочетая отвагу и трусость, слабость и силу, себялюбие и жертвенность, в пропорциях идеально выражавших силы, раздиравшие душу Стивена. Однако в момент стремительного решения ему самому казалось, что главным мотивом являлась жертва, приносимая на алтарь любви к Марку. До того Стивеном овладела безумная идея, будто таким образом он искупит угасание своей братской любви. Его любовь к девушке, ее возможная любовь к нему, и то, и другое необходимо принести в жертву вероятному счастью другой пары. Давным-давно Марк сказал, что в подобных обстоятельствах кому-то из близнецов придется убраться. К такому решению Стивен и пришел. Убраться придется ему. Этот день, проведенный среди лесов и гор, станет его последним на земле, и к вечеру следующего дня Марк будет свободен. «Я отдам жизнь ради него», — произнес Стивен с посеревшим, застывшим лицом, стоя на высоком утесе и купаясь в ветре и свете солнца. Перед взором Стивена раскинулся прекрасный мир гор и поросших лесом долин, но взгляд его устремлялся внутрь. И видел Стивен только брата и милое восточное личико, и больше ничего, кроме тьмы. Он поймет и вынужден будет принять. И со временем, да, со временем, новое счастье целиком заполнит его душу и ее. Да, я жертвую жизнью и ради нее тоже. В таких беспрецедентных обстоятельствах это непременно правильное решение. На небе не было ни облака. На весь пейзаж у ног Стивена от одного горизонта до другого внезапно окутался тьмой без проблеска солнечного света.